Глава 17. Три недели, которые отвел для окончания подготовки Синди и Рилы, сам я не сидел сложа руки. Олкрат, получивший от меня туши монстров с острова Дроу, разве что только не облизывался, потирая руки. Как оказалось, чудовища древней магии были настолько уникальными источниками ингредиентов, что они имели цены. Сам я нисколько не переживал, что отдал их учителю. Альтаирец многому меня уже научил. И в качестве платы я потребовал от него продолжить мое обучение. Так что великий маг взялся за дело с энтузиазмом. Каждое утро я вставал перед рассветом, проводил поединок с Кривейн, призывал экипаж с костяным транспортом и до полуночи торчал в академии, завершая день еще одной схваткой с убийцей. Никаких посторонних на наши занятия Олкрат не допускал. Сам не отходил от меня ни на шаг. И каждый день я чувствовал, как его объяснения превращают билиберду из учебников в осознанную для меня информацию. Одного этого хватало, чтобы сжимать зубы от злости. Если бы я сразу учился у альтаирца, уже давно бы развился как маг до предела возможного. «Когда ты превращаешь свою ману в стихийное заклинание, неважно, в какое именно, в твоем ядре формируется конструкт, отвечающий за этот процесс», — вещал альтаирец. «Именно поэтому начинающий чародей не может работать со стихийными заклинаниями напрямую. Его ядро не знает нужного конструкта. Однако, как только ты освоил его и начнешь чередовать, оставляя сложные многоуровневые чары, сам процесс переработки твоей маны ускоряется, результат получается чище. И уже только за счет этого можно получить преимущество перед противником. Защищайся! Огонь! Вода!» Он использовал два заклинания, но я успел поставить щиты. И теперь наблюдал за тем, как магия Олкрада вгрызается в мою. Медленно, чтобы я мог разобрать каждый момент и взглянуть в глубину процесса. Процесс проходил наглядно даже без чувства магии, которая являлась моим единственным талантом. Так что мы несколько минут наблюдали за тем, как чары Олкрада разъедают мои щиты во всех деталях. «Как видишь, Майкл, помимо стандартного для стихии эффекта, также важна и внутренняя составляющая», — заговорил альтаирец. «За счет своего конструкта, больше приученного к воде, я именно ей и наношу больше ущерба». Я кивнул, и Олкрат развеял свою атаку. «Поэтому важен опыт не только схваток, но и вообще обращений к стихиям», — продолжил лекцию альтаирец. «Не всегда у мага есть возможность совершенствоваться в бою. Но здесь на помощь приходят бытовые заклинания. Они кажутся простейшими, но на самом деле это далеко не так. Ты сам уже должен был убедиться, большая часть бытовой магии может быть использована в бою для нанесения непрямого ущерба». «Да, у меня уже был подобный опыт», — согласился я. «Помимо этого, постоянное поддержание, например, очищающего заклинания, создает на твоем теле своеобразный щит», — продолжил преподаватель. «С одной стороны, ты никогда не испачкаешься. Любая грязь будет остановлена магической пленкой. Заодно, за счет постоянной поддержки этих чар, ты увеличиваешь опыт своего ядра работы со стихией. Но и, например, отравить тебя пыльцой черных фей тоже не выйдет. Песчинки просто не попадут на твою кожу и слизистые». Пыльца черных фей была не столько ядом, сколько снотворным. Однако, как и в случае со многими лекарствами, передозировка грозила смертью. Достать ее было несложно. В любой лавке зелий она продавалась совершенно свободно, хотя и недешево. И, разумеется, ее любили товарищи вроде Кривейн. «Это понятно», — видя, что Олкрат ждет моей реакции, сказал я. «В таком случае рекомендую подобрать для себя бытовые чары из всех стихий, чтобы одновременно работать ядром, как универсалу без потери магических школ», — завершил тему альтаирец. «А теперь перейдем к куда более важному вопросу синергии чар редкого ранга». Создав несколько сложных узоров, Алкарат подвесил их в воздухе, давая мне ознакомиться с их начертанием. Два я уже знал из книг, а вот третье, водное, я видел впервые. «Сможешь сказать, за что отвечают эти печати?» — спросил великий маг. «Пламя Инферно», — кивнул я. «Из школы огня. Из школы земли — метеорит. Третья точно вода. Но мне оно еще не попадалось». Алкрат довольно кивнул. «Неудивительно, что ты с ним не знаком. Я лично разработал его около 3 релизов назад», — озвучил объяснение он. «Сам по себе шквал изначально предназначался для суккуба узкой специализации. Технически он создает провал в пространстве, из которого под высочайшим давлением выходит струя воды. Сила стихийного удара такова, что шквал может резать предметы эпического ранга. Но и маны требуют на свое применение соответственно». «Я уже видел, что заклинание можно модифицировать, уменьшая потери. Скажем, оставить всего 50 мм точки формирования струи. Уже только за счет этого затраты маны станут меньше раза в 3. Правда, на поддержание чар магия тоже расходуется. Но если такой струей ударить в горло или в глаз, можно запросто убить за пару мгновений. На земле я неоднократно видел, как тоненькой струей на стройке отрезают неосторожные руки. Так что прекрасно представляю эффект шквала». «Так понимаю, синергия этих заклинаний заключается в том, чтобы объединить все эффекты в один мощный удар?» — проговорил я. «Именно», — подтвердил Олкрат. «От пламени Инферно мы получаем высокую температуру. Метеорит дает возможность дистанционной активации, а шквал с такими усилениями превращается из статичного заклинания узкой направленности в дальнобойное дистанционное заклинание, от которого сложно защититься. Теперь смотри, как мы собираем 3 этих заклинания вместе». Сперва великий маг показал мне весь процесс в реальном времени. Ему потребовалось меньше секунды, чтобы модифицировать сразу 3 узора и переплести их в один. Конечно, у меня так быстро не получится. «Теперь посмотрим медленнее. Я буду объяснять каждый шаг», — перешел к уроку Олкрат. «Тебе, как универсалу, нужно знать досконально, какая часть магического рисунка за что отвечает. Тогда любые чары, с которыми ты столкнешься, можно будет разобрать еще до того, как противник их активирует. А зная, что тебе угрожает, ты всегда сможешь либо защититься, либо контратаковать, либо отступить, если удар слишком силен». На то, чтобы разобрать сплетение из 3 редких заклинаний одно, у нас ушло порядка часа. За это время Олкрат объяснил мне не только, что делает, но и щедро сыпал примерами, предупреждениями о вещах, которые делать нельзя категорически, и завершил лекцию требованием воссоздать сплетенное заклинание сразу с нуля. «Не спеши, Майкл», — наблюдая за моими усилиями, подсказывал альтаирец. «Твоя задача сейчас не скорость, а точная ювелирная работа. Магия не терпит к некомпетентности. Торопливость здесь опасна, зачастую смертельна. Так что один шаг за другим». Что сказать? Работать с редкими заклинаниями раньше казалось мне сложным. Складывать сразу 3 в одно было за пределами моих сил, несмотря ни на какую подготовку. Заклинание срывалось, постоянно распадалось на окрашенную в стихийный оттенок ману. К счастью, я спокойно ее восполнял, так что не приходилось тратить время на восстановление резерва или пить зелье маны. Но все равно под конец дня ядро дрожало так, что мне казалось еще одно усилие, и внутри меня вспыхнет сверхновое. «Замечательно!» — хлопнул в ладоши Олкрат, когда я закончил. «Сделано все по правилам. Работа проведена хорошо. У тебя явный талант к конструированию заклинаний. От обычного ученика, не употреблявшего зелье архимага, подобный результат был бы нормален после нескольких недель практики. Ты справился за день. Теперь останется только отработать скорость воссоздания узора со всеми деталями и считай, что новое заклинание ранга эпическое у тебя имеется». Я воззрился на великого мага с удивлением. Говорить у меня уж сил не было, так что я просто сел на стул, переводя дух. Видя мое состояние, альтаирец уточнил. «Да, эпическое, Майкл. Чтобы вывести его на легендарный ранг, тебе нужно будет сплести вместе 4 эпических заклинания в одно», — сообщил он. «Но пока тебе об этом думать рано. Работа с синергией, даже редких чар, пока что твой предел. Тебе нужно больше тренировать собственное ядро, выпить новые зелья, освоить их в полной мере. Кстати, завтра мы займемся варкой комплекта архимага. Для этого я уже пригласил твою старую преподавательницу алхимии. Хишила сумела меня порадовать, так что это будет поощрение для вас обоих». «Благодарю», — кивнул я. «И не забывай, что их нужно будет активировать, прежде чем пить», — напомнил Олкрат. «Но если завтра вы вдвоем справитесь, я заберу ваши эликсиры и выдам взамен уже активированные. Пока тебя не было, я пополнил запасы. Как знал, что пригодятся для твоего форсированного обучения». К пансионату я добрался на извозчике. К этому моменту ядро уже немного успокоилось. И это было интересно. Обычно ведь оно страдало только в том случае, если я заливался зельями сверх меры. А сейчас одной только напряженной работы со стихиями хватило, чтобы подойти к самому краю. А это означало, что Олкрат чертовски прав. Мне нужно гораздо больше практики. Сам-то он маг без единого зелья и умеет проворачивать такие финты за считанные секунды. Его ядро давно натренировано и выдерживает нагрузку легко. Мне такого результата быстро не добиться. «Что-то ты не выглядишь готовым к бою», — заметила Кривейн, дожидавшаяся меня у ворот. «Много новых откровений за день», — отмахнулся я. «Идем на полигон?» Убийца еще раз окинула меня внимательным взглядом и хмыкнула. «Нет уж. Сейчас это будет совершенно бесполезная трата времени», — сообщила она. «Но знай, за это я возьму свое с утра пораньше, так что сама тебя разбужу. А теперь спокойной ночи». И не дожидаясь моего ответа, Кривейн резко развернулась ко мне спиной. А в следующую секунду я ощутил, как она уходит в невидимость, и я не столько увидел, сколько ощутил ее силуэт, который плавно удалялся, стараясь не оставлять следов на земле. Однако, вот такого эффекта от развития собственного ядра я никак не ожидал. Но если подумать, ничего удивительного в этом нет. Уверен, тот же Олкрат невидимок видит без каких-либо усилий даже самых продвинутых. А Кривейн только по сравнению с нами серьезный ассасин. Против настоящих зубров игры ее навыки просто детский лепет. Добравшись до постели, я рухнул на кровать и прикрыл глаза. Обучение подходит к концу. Совсем скоро нужно будет сразиться с Синди. И тогда наверняка придется отправляться вместе с ней. Интересно, она за это время хоть раз попыталась вызвать Лоя на откровенный разговор. Впрочем, вряд ли, иначе этот засранец обязательно пришел бы ко мне. В дверь деликатно постучались, заставляя меня вынырнуть из сладкой дремы. «Открыто!» — негромко произнес я, садясь на кровати. Николь вошла и тут же прикрыла за собой дверь. Не забыла волшебница и щелкнуть замком. Без лишних слов она дошла до моей кровати и, скинув халат, забралась под одеяло. «Я хотел тебе кое-что показать», — сообщил я. «Потом покажешь», — прошептала Николь. Я свернул заклинание, и Николь кивнула, показывая, что все запомнила. Мы стояли на полигоне, до тренировочного боя с Кривейн еще было полно времени. Однако, несмотря на то, что я практически не спал этой ночью, разрядка помогла стабилизации ядра. Наблюдая за тем, как волшебница создает заклинание, а после начинает летать по полигону, я отметил для себя, что ей это дается намного легче, чем мне самому. Особенно если учесть, что для Николь это фактически первое применение такой магии. Описав очередной круг, волшебница резко затормозила и приземлилась рядом со мной. На ее лице был написан такой восторг, что я и сам невольно заулыбался. Я и опомниться не успел, как оказался обнят за шею и поцелован в губы. «Спасибо, Майкл!» — воскликнула Николь. «Это было просто прекрасно!» «Рад, что тебе понравилось», — ответил я. «Думаю, у меня будет еще немного времени, чтобы поделиться с тобой другими интересными находками». «Да-да, а теперь моя очередь», — заявила Кривейн, стоявшая у входа на полигон. «Потом помилуйтесь. Майкл, ты мне сильно должен». Я кивнул, и Николь, смерив убийцу неприязненным взглядом, оставила нас наедине. Кривейн же вытащила клинки и, размеренно вращая их в воздухе, двинулась ко мне. После пережитого напряжения ядра, суровый бой, который мне вот уже несколько дней давала убийца, уже не казался таким сложным и опасным. Да, я знаю свои слабые стороны, но и сильных у меня в достатке. Кривейн исчезла из видимого спектра, а я остался стоять на месте, спокойно ощущая, куда она смещается. Потоки воздуха, взрезаемого клинками, я слышал и чувствовал. Мозг выстраивал картинку так, как будто полупрозрачный силуэт убийцы был на самом деле зрим. Глефа сверкнула в рассветных лучах, и первый короткий меч Кривейн со свистом отправился в полет. Она вылетела из невидимости, и, не сдержав удивления на лице, тут же получила подсечку древком, а затем я приблизил лезвие к горлу напарницы по тренировке. «Разогрелась?» — уточнил я, прежде чем отступить. «Пожалуй, уже только ради того, чтобы заметить, в каком шоке оказалась Кривейн, стоило, чтобы пережить такое напряжение ядра. А ведь это мы только начали. Я ведь и магией совсем не пользовался. Чтобы почувствовать Кривейн сквозь невидимость, мне ману тратить не пришлось». Следующие раунды проходили уже с переменным успехом. Видел ли я Кривейн или нет? Но теперь, зная, что от меня бесполезно скрываться, она полагалась не на неожиданность, а на скорость. И вот тут у убийцы хватало шансов, чтобы меня прикончить. Однако магия все еще была на моей стороне, так что нашу тренировку нельзя было назвать игрой в одни ворота. «Я не буду спрашивать, каким образом ты научился видеть меня за один день», сказала Кривейн, когда мы закончили. «Но уже понимаю, что ты щадишь меня. Это бесит, Майкл. Настолько, что мне хочется прокрасться к тебе в постели и задушить подушкой». «С чего ты решила, что я тебя щажу?» Переводя дыхание, уточнил я. В отличие от партнерши, мне приходилось выкладываться, чтобы за ней поспевать куда сильнее, чем ей, чтобы не попасться на мои заклинания. Конечно, не будь у меня выпитой эликсиры истребителя драконов, все было бы намного хуже. Но так я с трудом сводил ее преимущество к нулю. Но это не значило, что я могу выиграть дуэль без магии. Выиграть время, чтобы восстановить ману, да. Но поединок без заклинаний все равно окончится моим поражением. Во всяком случае, пока что. «Ты не используешь ни одного площадного заклинания», сделав глоток из фляжки, пояснила убийца. «Так что это не совсем то, на что я рассчитывала, когда требовала от тебя поединков». Я мог бы признаться, что не знаю подходящей магии, но вместо этого лишь усмехнулся. «Кривейн, если бы я хотел поставить точку раз и навсегда, я бы сделал это еще в первом нашем бою», — произнес я, ничуть не кривя душой. «Но нам обоим нужно расти, а не убивать друг друга. И поверь, то, что у нас получается, гораздо полезнее, чем одна схватка насмерть. Ты уже многому смогла меня научить, да и сама серьезно выросла за эти дни. Уж поверь, со стороны твоего спарринг-партнера это чувствуется». Немного прищурив глаза, Кривейн все же решила не спорить. Я ведь не врал, и она наверняка осознавала, что бои со мной дали ей уже немало. А ведь впереди еще был не один день, прежде чем обучение Синди закончится. «До встречи вечером, Майкл», — произнесла убийца. «И постарайся так не убиваться своими делами». «Постараюсь», — кивнул я. Уже через каких-то 15 минут я стоял перед Олкрадом. Альтаирец задумчиво рассматривал какие-то ингредиенты, которые я достал с острова. Однако, несмотря на то, что вытащили их из монстров, мной же и убитых, я понятия не имел, чьи это органы. «Хешила прибыла», — сообщил великий маг. «Идем. Я зарезервировал для вас одну из лабораторий Академии. Будете варить под моим руководством. Заодно поделюсь с тобой еще теорией. А то обилие практики не только превращает тебя в закостенелого боевого мага, но и мешает мыслить». Спорить с ним я не стал. Так что просто отправился для разнообразия своим ходом вместе с альтаирцем. Олкрад воспользовался этим временем, чтобы напомнить основные правила работы с зельями высшей алхимии, которые относились к моей эликсиры. Дриада уже ждала нас в лаборатории. При появлении великого мага Хешила оторвалась от разглядывания оборудования, которым была занята до нашего прихода. Судя по взгляду, увиденное ее обрадовало. «Приветствую, великий маг Олкрад», — поклонилась она. На меня алхимик не обратила внимания. Еще бы. Когда рядом с ней такая магическая звезда, как Олкрад, кто будет смотреть на бывшего ученика, который больше отсутствовал в академии, чем действительно учился в ней? «Итак», — проигнорировав дриаду, заговорил альтаирец. «Рецепт у Майкла есть. Теперь поговорим о том, как заменить часть ингредиентов, которые требуются в классическом рецепте, теми, что он принес мне из последнего похода». «А так разве можно вообще?» — уточнил я. Конечно, я понимал, что внутри каждого органа, растения или минерала укрывается некое вещество, которое и дает нужный эффект. Однако, насколько я знал, в алхимии важна именно совокупность факторов, синергия, которая приводит к результату. «Конечно, нельзя», — подтвердил Олкрад. «Но настоящий мастер алхимии, который знает свою профессию, прекрасно обойдется тем, что есть под рукой, не тратя время и средства на то, чтобы добыть сердце химеры, которое уже вымерло». Судя по виду Хешилы, альтаирец сумел ее заинтересовать. А ведь она тоже неплохой алхимик, не светила науки, но уж точно не начинающая, как я. Да и то сказать, я ведь варю очень ограниченный набор рецептов. Дриада способна на большее, ее ассортимент шире, опыт больше. То, что я сварю, для нее просто бурда. «Для меня будет честью работать под вашим руководством», — отозвалась она. На этот раз Олкрад не стал ее игнорировать. «Для тебя это будет экзамен на профессиональную пригодность», — сообщил великий маг. «По результатам вашей работы я решу, достойна ли ты того, чтобы я перевел тебя в свою академию. Естественно, если ты покажешь себя с лучшей стороны, все формальности будут решены». Если раньше Хешила смотрела на Олкрада как фанатка на свою любимую звезду, теперь ее глаза горели таким энтузиазмом, что мне даже чуточку страшновато стало. Я еще не видел преподавательницу настолько заинтересованную в чем-либо. Очевидно, перевод в столичную академию для ее карьеры не просто цель, которую можно достичь, а мечта, та самая, которая почти недостижима. «Итак, перейдем к делу», — объявил великий маг. Следующие 3 часа мы потратили на анализ ингредиентов из монстров острова. Магия Дроу оказывала совершенно иное воздействие на живые организмы, чем эльфийская. На примере некоторых добытых мной чудовищ Олкрад устроил настоящую лекцию, в результате которой я ощутил, что стал чуть лучше понимать саму глубинную суть магии игроков. Но не это было самым ценным. Благодаря Олкраду у меня появился целый справочник подменных ингредиентов с указанием, что и в каких пропорциях можно ими заменить, где усилить нужный или ослабить бесполезный эффект. Все это альтаирец вываливал на нас с Хишилой, пока мы готовили основу для комплектных зелий. «Остров больше не подвергается воздействию древней магии», — напомнил я. «Имеет смысл организовать туда экспедицию, чтобы добыть как можно больше ингредиентов». Олкрат покачал головой. «Можешь забыть об этом, Майкл», — ответил он. «Демоны тоже не дураки, и среди них хватает толковых алхимиков. Так что остров, если еще и существует, сейчас там не осталось ни крошки древней магии. И что самое неприятное, у них есть опыт устройства питомников для существ, которые не могут выживать без определенного магического фона. Так что к следующему релизу у нас уже не будет нужных ингредиентов, а вот демоны смогут их выращивать на своих фермах». Я ухватился за эту мысль, но спорить с учителем не стал. Нас ждала напряженная работа, и подумать о том, что поводов для войны с демонами намного больше, чем отомстить Гуну. Властелин Бездны всего лишь проходной персонаж. Уверен, таких было и будет еще немало. А вот усиление, которое получат неподчиняющиеся системе эльфов-демоны, гораздо опаснее для игроков. И учитывая то, какими ушастые оказались на самом деле кровожадными ублюдками, они ни за что не позволят демонам воспользоваться этим преимуществом. Однако я знаю, что у меня есть возможность древнюю магию возродить. А это значит, что у меня появится оригинальный источник бесцветных ингредиентов. Человечество может стать не только свободным, но и сильным, обеспеченным рынками сбыта. Естественно, если я не сдохну в процессе.